подобных журналы листают мужчины всех возрастов, невзирая на положение в обществе. Час позирования приносил Норме Джин столько же денег, сколько целый день работы на заводе. От нее требовалось только одно – выставлять перед объективом прикрытые тонкой газовой тканью грудь, талию, бедра. Нередко фотограф увозил ее на пляж Малибу. Фотографии на пленэре непременно делались на фоне пляжа, волн, ракушечника. Молодую женщину сфотографировали также на диванчике самолета. Томящийся от одиночества читатель знал теперь Норму Джин, не зная ее имени. Перегнувшись через перила лестничной клетки и глядя вниз, он мог представить себе ее фигуру. Гибкую и весомую, юбочку, грудь, не стесненную бюстгальтером, руку, протянутую ему навстречу. Ховард Хьюкс, босс Эрко, крупной кинокомпании, эмблемой которой была Эйфелева башня с молниями, сверкающими на верхушке, прилежно читал такие легкомысленные журналы. Он не раз восхищался незнакомкой в клетчатой юбочке и красном свитере, дремлющей на стоге сена или вытянувшей ноги, сидя на качелях. Одну неделю она оголяла левое плечо, вторую демонстрировала голую спину или пышную загорелую грудь. В отличие от всех других моделей, выставлявших на показ фигуру с невыразительными безжизненными лицами, Норма Джин на каждой из своих фотографий, казалось, показывала гораздо больше, чем остальные. Ее лицо тоже было очень выразительным, оно преображалось, расцветало в экстазе. Это лицо активно участвовало в эротической игре. Казалось, в нем все, особенно глаза и губы, говорило о любви с какой-то преувеличенной наивностью и в то же время плутовством. Босс Эрко приглашал время от времени в свой кабинет какую-нибудь итальянскую кинозвезду, которая взволновала его своим бюстом, и намекал, что ее карьера будет обеспечена, если она избавится от мужа. Впрочем, на этом роман с Говардом Хьюгом и заканчивался. От своего отца, изобретателя нового метода бурения нефтяных скважин, он унаследовал огромные деньги, которые вложил в авиацию и кино. Робкий и взбалмошный, он приглашал молодых блондинок совершить с ним круг в самолете. Он выделывал в небе такие акробатические номера, что доставлял своих пассажирок на землю полумертвыми. Но он с большей легкостью преодолевал звуковой барьер, нежели порог женской спальни. Он вершил свои крупные дела не в одном из многочисленных кабинетов, а просто из гостиничного номера. Он запирался там, как будто его преследовали, и оттуда передавал свои распоряжения по телефону. В тот момент, когда Говард Хьюг листал легкомысленные журналы, где Норма Джин Доуэрти фигурировала в ночной сорочке или пляжном костюме, он пребывал в ливанских кедрах, клинике голливудских знаменитостей. Хьюг потерпел аварию во время очередного представления в воздухе и лежал теперь весь в гипсе. Не пострадали одни глаза, чем он не преминул воспользоваться. Прямо с постели он позвонил в одну из своих кинематографических контор и велел разыскать поразившую его воображение фотомодель. Ему было невдомек, что красавица, о которой шла речь, прежде чем отправиться к фотографу, читала учебник по анатомии и с патологическим упорством изучала раздел о строении человеческого скелета. Ее скелет, диковинно облаченный плотью, мог принести немалый доход, если красавица соглашалась позировать, лежа на красном диване почти нога. «Это же только для забавы», — любила говорить она. И очень скоро, с маниакальным упорством, стала твердить о себе: «Я служу для забавы». Ховард Хьюг, человек в гипсе, начал разыскивать заманчивый скелет Норму Джин Доуэрти, о чем вскоре стало известно в кинематографических кругах. В Лос-Анджелесе стояла солнечная погода. Дождь не выпадал уже 11 месяцев. Широкие авеню, обсаженные гигантскими пальмами, от которых исходил гнилостный запах, казались пустынными. не было видно ни пешеходов, ни гуляющих.